В Шеффилде постановлением ножевого цеха воспрещается мастеру содержать сразу более одного ученика. В Норвиче и Норфолке ни один мастер-ткач не может иметь более двух учеников под страхом штрафа в 5 фунтов в месяц в пользу короля. Ни в одной части Англии или английских колоний мастер-шляпник не может иметь более 2 учеников под страхом также 5 фунтов штрафа в месяц, причем половина его идет королю, а другая — доносчику. Хотя эти 2 последние постановления были утверждены законом королевства, однако они были очевидно продиктованы тем же духом корпоративного эгоизма, под внушением которого был выдуман Шеффилдский статут. Едва только фабриканты шелковых изделий в Лондоне устроили цех, как на другой же год было принято постановление, которым было воспрещено держать сразу более 2 учеников, и для отмены этого постановления потребовался особый акт парламента. Обыкновенным сроком для обучения в большей части цехов всей Европы с давних пор было 7 лет. Цеховые корпорации назывались некогда университетами, от латинского слова, означавшего корпорацию вообще. С самого учреждения тех специальных корпораций, которые называются теперь именем университетов, срок продолжительности обучения, установленный для получения степени магистра, был определен применительно к срокам обучения в тех ремеслах, корпорации которых были гораздо древнее. Как необходимо было 7 лет работать у патентованного мастера, чтобы получить право самому стать мастером обыкновенного цеха и держать там учеников, точно так же требовалось проучиться 7 лет у какого-нибудь магистра, прежде чем самому стать в какой-нибудь свободной профессии учителем, магистром или доктором, названия эти были синонимами свободных искусств, и получить право держать и обучать студентов или учеников. Тогда это были тоже синонимы. 5-м статутом Елизаветы, который назывался «Уставом об ученичестве», было установлено, чтобы впредь в Англии никто не занимался каким-нибудь ремеслом или художеством, не пробыв наперед по крайней мере 7 лет в учении. Таким образом, то, что прежде было лишь частным постановлением некоторых отдельных корпораций, стало теперь общим законом для всех ремесел в городах Англии. Хотя действие этого закона было очень обширно и, по-видимому, распространялось на все королевство без различия, однако путем толкования этого закона действие его было ограничено только городами. Было признано, что в деревнях должно быть разрешено одному и тому же лицу заниматься различными ремеслами, не подвергаясь необходимости тратить 7 лет на обучение каждому из них, ибо такие ремесленники необходимы для удобства жителей, а число последних недостаточно для того, чтобы каждое ремесло исполнялось особыми лицами. Сверх того, по строгому толкованию текста этого закона, действие его было ограничено теми ремеслами, которые существовали в Англии до 5-го года правления Елизаветы и никогда не распространялось на те, которые были введены после этого времени. Это ограничение, между прочим, подало повод ко многим различиям, которые, если смотреть на них как на полицейские правила, представляются в высшей степени нелепыми. Например, было установлено, что каретник не имеет права ни сам, ни через рабочих паденщиков изготавливать колес для своих экипажей, а должен покупать их у особого мастера колесного дела, так как это последнее мастерство существовало в Англии задолго до 5-го года правления Елизаветы. Но колесный мастер, не бывший никогда в учении у каретного мастера, имел, однако, право делать кареты как лично, так и через рабочих паденщиков, потому что каретное мастерство не было подведено под статут, как не существовавшее до того времени в Англии. По той же причине в Манчестере, Бирмингеме, Вольвергамптоне, Было много таких ремесел, которые не были подведены под статут только потому, что их не было в Англии ранее 5-го года правления Елизаветы.